Глава 17. Тоска и уныние. И вновь тоска, отступающая лишь для того, чтобы смениться новым приступом уныния. Ему нужно было занять себя каким-нибудь делом, и он выдумал для себя такое дело. Он найдет свою пещеру. На доисторической земле Артур жил в пещере. Не лучший из возможных пещер, прямо сказать, паршивый, но... Никаких «но». Пещера была крайне паршивая, он ее терпеть не мог. Но прожил в ней 5 лет, и за это время она стала для него каким-никаким домом. А людям свойственно беспокоиться о судьбе своих домов. Артур Дент был как раз таким человеком, и поэтому он отправился в Эксетер покупать компьютер. Вот что ему на самом деле было нужно — компьютер. Но он полагал, что прежде чем просто взять и ухлопать кучу денег на вещь, которую многие люди считают лишь игрушкой, надо поставить перед собой важную задачу. И он поставил перед собой такую вот важную задачу — определить точное местоположение одной пещеры на доисторической земле. Так он и сказал продавцу в магазине. «Зачем?» — спросил продавец. — Трудный вопрос. — Ладно, замнем, — сказал продавец. — А как это сделать? — Но я надеялся, что вы мне поможете. Продавец вздохнул и ссутулил плечи. — У вас есть опыт работы с компьютерами? Артур подумал, не упомянуть ли об Эдди, бортовом компьютере «Золотого сердца», который вмиг справился бы с этой работой, или о пронзительном интеллектомате, но решил придержать свои воспоминания при себе. «Нет», — ответил он. «Веселенький денек», — сказал продавец, правда, не вслух. Так или иначе, Артур купил компьютер компании Apple. Еще через несколько дней поставил на него специальные программы для астрономических вычислений и принялся составлять графики движения звезд, а также чертить по памяти неуклюжие карты звездного неба, которые он видел ночью из пещеры. Так он целеустремленно трудился несколько недель, отбиваясь руками и ногами от назойливой мысли, что все это зря. Сделанные по памяти чертежи не принесли никакой пользы. Артур даже толком не мог определить, сколько времени прошло на Земле со времен его пещерной жизни. По приблизительным подсчетам Форда-префекта, пара миллионов лет, с поправкой на тот факт, что Форд всегда находился в сложных отношениях с математикой. Наконец он все же разработал способ, который, по крайней мере, должен был дать хоть какой-то результат. Артур решил не думать о том, что компот из правил Буравчика, расчетов на глаз и притянутых за уши догадок поможет ему определить разве что нужную галактику, да и то, если повезет. Он просто взялся за дело и получил результат. И счел этот результат правильным, все равно проверять за ним некому. Результат и вправду оказался правильным, но только благодаря целой цепочке необъяснимых случайностей, которыми заведует фортуна. Впрочем, этого Артур так и не узнал. Он просто поехал в Лондон и постучал в нужную дверь. «Ой, я думала, вы сначала позвоните». Артур разинул рот от изумления. «Входите, только на несколько минут», — сказала Фенчерч. «Я как раз собиралась уйти по делу».